Глава 42. Крохотные капельки крови проступили на коже Пингфу. Струйки текли из ушей, носа и вместо слез. Зрелище оказалось не для слабонервных. Даже возможность такого добровольного перенапряжения для меня невероятна. Сейчас юный воин использовал все скрытые резервы, отказывался от самого важного и дорогого, что у него было, создаваемого ядра Сюэци, что мигом отбрасывало его на несколько месяцев назад. «Господин, стойте! Не делайте этого!» — крикнул один из соратников Пингфу. Но, очевидно, уже слишком поздно. Обрушив на нас град ударов, средний наследник рода Пинга наступал. Его движения неуловимо изменились. Из четких, отработанных и предсказуемых они превратились в хаотичные и рваные. И это стало ему только в плюс, ведь теперь отразить их стало куда тяжелее. Но основная проблема находилась в каплях крови. Любой взмах превращал их в крохотные снаряды, с хлопками летящие в нас с самых неожиданных направлений. Это тайная техника его отца, лента кровавых игл, но измененная до неузнаваемости, не привязанная к плоскости или оружию. Просто Пингфу делал взмах, и крохотные капельки крови, остающиеся в воздухе, взрывались, посылая в противника иглы. Они оказались столь малы, что легко проникали через щели в доспехах и грубую ткань ученических рубашек. При этом даже 2 миллиметрам кристаллизованной крови вполне хватало сил, чтобы нанести значительные повреждения. Их невозможно было отбить, от них нельзя уклониться, и лишь щит куваты и доспехи, прикрывающие жизненно важные органы, несколько спасали ситуацию. Представить, что будет через несколько лет, когда мальчик станет мужчиной, и его запасы крови и жидкости вырастут в несколько раз, страшно. «Вал, готов?» — крикнула Аи. Я без труда понял, что именно она хочет сделать. Если противник пустил в бой свои самые секретные и сокровенные техники, значит, и нам не стоит, а даже вредно сдерживаться. Ни один из нас в одиночку не способен противостоять юному дарованию центрального рода Пинг. Тем более, что он был старше нас и по возрасту, и по навыкам. Но на то мы и были командой, чтобы вместе становиться сильнее. «Вперед!» — кивнул я, перехватывая глифу как копье. Отразить таким хватом атаки меча было практически невозможно, но роль моей защиты полностью взял на себя куват. С каждым мгновением его доспех покрывался десятками новых порезов. Дерево дробилось, сминалось, разлеталось в щепки. Но полуорк, активировавший бычью выносливость и исцеление летней прохлады, стоял до последнего. Ай отступила на несколько шагов, чтобы взять разгон, а затем прыгнула мне на спину и в могучем замахе обрушила атаку на Фу. Парень не дурак и даже не подумал отражать такой удар. Он просто раскрошил бы остатки щита и поразил владельца. При такой удаче хорошо, если руку не отрубит. Понимая все это, противник начал уходить от атаки, перетекая в сторону. И тут до меня дошло, что время движется слишком медленно. Ай, взбалмошная девчонка, не только самоотверженно бросилась вперед, переключая внимание противника на себя, но и активировала способность, в прошлый раз спасшую нам всем жизни. И сейчас это оказалось совершенно не лишним. Воспользовавшись видением Ци, нашел открывающийся в обороне противника зазор, крохотный промежуток между его щитом и доспехом. Слишком очевидная ловушка, которую, похоже, не раз отрабатывал Фу. Но сегодня она сыграет против него. Выбросив копье вперед, я активировал кровавый шип, выпуская из скрытой полости копья все запасы, набранные во время битвы. Но бил не туда, где Фу стоит сейчас, а туда, где он будет, когда закончит движение. Стоило струе жидкости покинуть древко, как изменил направление удара глифой, лишь немного сместив кисть. Теперь в Пинг одновременно летело сразу 3 атаки, и даже если от одной он мог уклониться, а от второй закрыться щитом, последний ему никак не избежать. Не знаю, видел ли наш противник всю картину целиком, но когда время вернуло свой бешеный темп, все обдуманное свершилось за долю секунды. Кристаллический шип вонзился в кромку щита, пробив его почти наполовину. Гигантский топор просвистел в нескольких сантиметрах от головы соперника, срезав волосы, а моя глифа с треском вонзилась в чуть выставленную вперед левую ногу, пробив сустав доспеха и входя в мягкие ткани. Я едва успел отдернуть оружие назад, так как пришлось обороняться. Будто не чувствуя боли, Фу бросился вперед, напал на Аи как самую беззащитную, и когда Кувату пришлось прикрыть ее щитом, воспользовался моим напарником как дополнительной опорой, оттолкнувшись от щита правой ногой и бросившись на меня. Очевидно, что толчковой у него, как и у всех правшей, была левая, поврежденная нога. Так что прыжок вышел совсем не таким эффектным, каким мог. Но своей цели все равно достиг. Отделив меня от товарищей, старший брат Ичиро носил с утроенной силой. Пришлось использовать летний вихрь и приложить все свои умения только для того, чтобы не оказаться растерзанным на части. Это уже мало походило на турнирный бой, Скорее, битва, в которой победитель может быть только один. Пинг-фу больше не являлся соперником. Он стал врагом, который собирался меня убить. Своим яростным натиском он отдалял меня от напарника все дальше, загоняя в невыгодную позицию. Будь на моей стороне Хироши, вся спина Пинга уже оказалась бы истыкана стрелами, или ему в голову прилетел бы внушительных размеров камень. Но в моем отряде не было воинов дальнего боя. По крайней мере, так все думали. Щит Кувата ударил Фу прямо в поясницу, мгновенно прерывая серию красивейших ударов, выводя противника из равновесия. Всего на долю секунды, но мне этого хватило, чтобы вонзить глифу в предплечье врага, пробив его вместе с доспехом насквозь. Пинг взревел от боли и обиды. Его пальцы перестали слушаться, непроизвольно разжимаясь и выпуская меч. Но он все еще и не думал о том, чтобы сдаться. Выкачивая кровь из собственных ран, он посылал в меня десятки снарядов, от которых невозможно уклониться или защититься. И я был вынужден пойти по единственному оставленному пути — атаковать. Используя всю мощь и универсальность своего двуручного оружия, быстро менял направление и угол атак, все чаще заставляя Пинг-фу самого закрываться щитом, чтобы не получить смертельное ранение. Мы оба были изранены. Я покрылся кровоточащими язвами от игл противника. Он едва сдерживал кровотечение, укрепив раны кристаллизированной кровью. Но никто из нас даже не думал о сдаче. Пусть мне и не хватало скорости и силы, но после стольких увечий, нанесенных врагу, твердо уверен в собственной победе. Достаточно дождаться, пока он истечет кровью. Пинг-фу же нужна быстрая победа по той же причине. Сойдись мы в поединке сейчас, чаша весов колебалась бы до последнего. Но, к счастью для меня, это все еще бой троек. Слаженных групп, в котором на моей стороне оставались оба напарника. Я подпрыгнул, уходя назад, и враг принял это за жест слабости, за то, что сейчас он сможет наконец добить меня последним ударом. Но его самоотверженная атака была обречена на провал, поскольку в тот момент я заметил летящий у самой земли щит Кувата. Цепь со свистом срезала траву и, найдя единственную преграду, ногу Пинг-фу, мгновенно обмоталась вокруг голени, снижая мобильность противника до нуля. В то же мгновение Ая и Куват, схватившись за другой конец, дернули, что есть сил, и наш враг рухнул. Он в ярости перевернулся и начал бить по цепи кромкой щита, пытаясь освободиться. Но это оказалось совершенно неважно. Теперь нас вновь было трое на одного. И даже упрямый средний сын Пинг Ченга понимал, что это конец схватки. В бессильной ярости он сорвал с шеи жетон и, выпустив вверх струю белого дыма, рухнул на землю, даже не успев передать награду мне. «Нужно остановить кровь, иначе погибнет!» — крикнул я Ай, подбегая к Пинг-фу. Дело было не только в том, что погибни от нашей руки наследник клана Пинг, мне и товарищам было бы не сдобровать, но и в том, что за время сражения проникся уважением к этому по-хорошему упрямому и самоотверженному парню, готовому до последней капли крови отстаивать то, во что он верил. Да, в будущем он может стать еще более опасным противником, но буду надеяться на другой исход событий. «Пережмите раны жгутами, я сошью артерии», — приказала лекарь. «У нас несколько секунд. Подмога может не успеть прийти», — сказала Ай, умелыми быстрыми движениями срезая с противника доспех и одежду. «Еще один придурок, совершенно не умеющий ценить собственную жизнь». «Это верно», — раздался голос за нашими спинами. И я, не оборачиваясь, узнал Пинг Ченга, главу рода и клана Пинг. «Военачальника армии Часи и самого сильного ее воина. Ты уверена, что сможешь спасти моему мальчику жизнь?» «Да, господин», — быстро кивнула Ай. «Если не будете отвлекать, я подготовлю его к транспортировке. Остальное же сделает наставница Хатару». «Хорошо, делай, что должна», — сказал возвышающийся над нами гигант. И все прекрасно понимали, что именно он хотел сказать, но руки Аи и не дрогнули. Промыв рану большим количеством заранее подготовленной жидкости, она быстрыми ловкими движениями пальцев начала сшивать вместе артерии. Прихватив края раны, она наложила давящую кровоостанавливающую повязку, а затем сдернула одним движением жгут. «Все, уносите!» — крикнула Ай, отступая на шаг, и Пинг-Ченг, кивнув, бережно взял сына на руки, а в следующую секунду буквально растворился в воздухе, оставив только шлейф из кровавых капель. Скорость движения владыки была настолько невероятна, что я сумел различить его силуэт, только когда он уже перепрыгивал через стену временного лагеря. Но Ай не закончила. «Следующий?» «Не стоит, юный лекарь», — сказал настоятельный герой с повязкой добровольца. «Мы все сделаем. Кроме того, вам самим необходимо вернуться в лазарет, чтобы удалить иглы из тела. Это не железо, которое можно собрать магнитом. Операция может оказаться долгой и мучительной. Но без нее последствия окажутся крайне печальны. Ведь один из осколков может дойти до сердца или мозга, и тогда вы погибнете». «Он прав, Вал», — сказала Аи. «Я могу снизить боль и убрать самые очевидные повреждения. Но далеко не все. Нам всем придется отправиться на лечение. И даже если ты скажешь, что еще в состоянии сражаться, мы с Куватом нет». «Черт, ладно, потратим несколько часов. Но как только наши жизни окажутся в безопасности, мы двинемся дальше». «Вы еще не слышали?» — удивленно спросил герой. «Турнир окончен. Всем приказано вернуться на стену и в временный лагерь». «Но как так? Мы же еще не набрали 20 жетонов», — ошарашенно проговорил я. «Неужели кто-то оказался быстрее?» «Думаю, вы сами ответите на этот вопрос, как только пройдете лечение. Подсчет результатов и награждение победителей будет вечером. И не здесь, а на стене. Так что советую вам поторопиться, чтобы успеть на церемонию».